Уважаемый читатель, в связи с проведением в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых капитального ремонта, просим извинить за иногда возникающие по этой причине посторонние шумы. Современный румынский детектив. Сборник. Содержание. Хараламб Зинке, дорогой мой Шерлок Холмс, Тете Селкудяну, дед Иоанна Драга, Николая Штефенеску, долгое лето. Перевод с румынского. Издательство «Радуга», Москва, 1990 год. Читает Николай Кодий. Запись произведена на четырех дорожках рулона. В книгу включены произведения известных румынских писателей, работающих в детективном жанре. Зинке, дорогой мой Шерлок Холмс, психологический детектив, в котором поднимаются морально-этические проблемы, возникающие в среде творческой интеллигенции. Селкудяну, дед Иоанна Драга, повесть о трагической смерти молодого агротехника, расследование причин которой вскрывает социальный конфликт в жизни одного из румынских сел, и Штефенеску, долгое лето, повесть о научно-техническом шпионаже. Хараламб Зинке, дорогой мой Шерлок Холмс. На экране Ален Делон прямо лезет вон из кожи, изображая неуловимого Зорро. Справа от меня сидит Лили. Бедняжка, весь фильм ей приходится делить свою симпатию между нами. Половинку мне, половинку Зорро, от первого до последнего кадра. Редкостная ситуация. Выходит, дело, я для нее сейчас немножко Ален Делон, а следовательно, до некоторой степени также и Зорро. Или наоборот, сейчас в ее сердчишке Ален Делон — это я. Да я и сам, пожалуй, тоже уже не пойму, где я, где он. И временами мне кажется, что это я скачу, вы только поглядите на мою горделивую посадку, на норовистом скакуне чистых арабских кровей навстречу врагам. Враги валятся наземь от одного удара моей могучей руки, а благородное мое лицо скрыто под черной маской. Рядом со мной бедняжка Лили сладко вздыхает всякий раз, как этот рыцарь без страха и упрека сбрасывает с себя маску, одаривая кинозал обольстительнейшей из своих улыбок. Что ни говори, а с зубами у него полный порядок. Тут и гадать нечего. Лили до смерти нравится этот парень. Она бы готова за ним хоть на край света. Но я не ревнив, я выше ревности. Честно говоря, я ему даже благодарен, Лену Делону этому. Не он, черта с два, я сидел бы рядом с Лили полтора часа в темном зале, а билеты достать оказалось сущим пустяком. Для Лили, само собой, мне бы их ни за что не добыть. Парней, купивших на всякий случай не один, а два билета перед входом в «Патрию тьма». Могу себе представить, как тот, у кого Лили спросила лишний билетик, уже видел себя рядом с ней в темноте. А тут я вырастаю, как из-под земли, хватаю ее за руку и будь здоров. Ну и со вторым билетом та же хитрость. А обменять потом два билета в разных местах на два рядом не проблема. Хоть Зора и не откажешь в благородстве и храбрости, мне все же как-то не по себе, когда он очень уж откровенно подмигивает с экрана моей невесте, а она в ответ счастливо вздыхает. Но я и тут становлюсь на горло собственной ревности. Он все же парень, что надо, этот Зорро. Знай наших, я и сам не могу оторвать глаз от экрана. Едва перевожу дыхание от волнения. Жаль, что фильм идет всего каких-нибудь неполных два часа. Только ты поймал полный кайф, как последний кадр застывает. Зорро страстно обнимает свою прекрасную возлюбленную. В зале медленно, постепенно зажигается свет, чтобы, не дай бог, наш переход из мира вымысла в мир яви не был слишком резким.